канитель. На клиросе стоит дьячок от лукавин и держит между вытянутыми жирными пальцами огрызенное гусиное перо. Маленький лоб его собрался в морщины. На носу играют пятна всех цветов, начиная от розового и кончая темно-синим. Перед ним на рыжем переплете цветной триоди лежат две бумажки. На одной из них написано «О здравии», на другой — «За упокой», и под обоими заглавиями по ряду имен. Около клироса стоит маленькая старушонка с озабоченным лицом и с котомкой на спине. Она задумалась. «Дальше кого?» — спрашивает дьячок, лениво почесывая за ухом. «Скорее, убого, и думай! А то мне некогда! Сейчас часы читать стану!» «Сейчас, батюшка!» «Ну, пиши!» «О здравии рабов Божиих Андрея и Дарьи Сачады, Митрия, опять Андрея, Антипа, Марьи...» «Постой, не шибко! Не зайцем скачешь, успеешь!» «Написал Марью? Ну, теперь я Кирилла, Гордея, младенца новоприставленного Герасима, Пантелея...» «Записал усопшего Пантелея?» «Постой! Пантелей помер?» «Помер!» — вздыхает старуха. «Так как же ты велишь о здравии записывать?» — сердится дьячок, зачеркивая Пантелея и перенося его на другую бумажку. «Вот тоже еще! Ты говори толком, а не путай! Кого еще за упокой?» «За упокой? Сейчас, постой! Ну, пиши! Ивана, Авдотью, еще Дарью, Егора, запиши воина Захара, как пошел на службу в 4-м годе, так с той поры не слыхать». «Стал быть, он помер?» «Да кто ж его знает? Может, помер, а может, и жив. Ты пиши!» «Куда ж я его запишу? Ежели, скажем, помер, то за упокой, коли жив, то о здравии. Пойми вот вашего брата!» «Ты, родименький, его на обе записочки запиши, а там видно будет. Да ему все равно, как его не записывай. Непутящий человек, пропащий. Записал? Теперь я за упокой Марка, Левонтия, Арину, ну и Кузьму с Анной, болящую Федосию». «Болящую-то Федосию за упокой? Тьфу! И это меня-то за упокой? Ошалел ты, что ли? Фу! Ты, кочерыжка, меня запутала! Не померла еще, так и говори, что не померла, а нечего в за упокой лезть. Путаешь тут. Изволь вот теперь Федосию херить и в другое место писать. Всю бумагу изгадил. Ну, слушай, я тебе прочту. О здравии Андрея, Дарьи, Сачады, паки Андрея, Антипия, Марии, Кирилла, новоприставленного младенца Гер... Постой, как сюда этот Герасим попал? Новоприставленный и вдруг о здравии. Нет, запутала ты меня, убогая. Бог с тобой, совсем запутала. Дьячок крутит головой, зачеркивает Герасима и переносит его в заупокойный отдел. «Слушай, о здравии Марии, Кирилла, воина Захарии, кого еще?» «Авдотью записал?» «Авдотью? Авдотью, Евдокию», — пересматривает дьячок обе бумажки. «Помню, записывал ее. А теперь ты ее знает, никак не найдешь. Вот она! За упокой записана!» «Авдотью-то за упокой!» — удивляется старуха. «Года еще нет, как замуж вышла, а ты на нее уж смерть накликаешь. Сам вот сердешный путаешь, а на меня злобишься. Ты с молитвой пиши. А коли будешь в сердце злобу иметь, то бесу радость. Это тебя бес хороводит, да путает. Постой, не мешай! Дьячок хмурится и, подумав, медленно зачеркивает на заупокойном листе Авдотью. Перо на букве «Д» взвизгивает и дает большую кляксу. Дьячок конфузится и чешет затылок. «Авдотью, стал быть, долой отсюда!» — бормочет он смущенно. «А записать ее туда?» «Так? Постой! Ежели ее туда, то будет о здравии, ежели же сюда, то за упокой. Совсем запутала баба! И этот еще воин Захария встрял сюда! Шут его принес! Ничего не разберу! Надо сызнова!» Дьячок лезет в шкапчик и достает оттуда осьмушку чистой бумаги. «Выкинь Захарию, коли так!» — говорит старуха. «Уж бог с ним, выкинь!» «Молчи!» Дьячок макает медленно перо и списывает с обеих бумажек имена на новый листок. «Я их всех гуртом запишу!» — говорит он. «А ты неси к отцу дьякону! Пущай дьякон разберет, кто здесь живой, кто мертвый! Он в семинарии обучался, а я этих самых делов, хоть убей, ничего не понимаю!» Старуха берет бумажку, подает дьячку старинные полторы копейки и семенит к алтарю.